Самая дальняя от звезды планеты как будто засветилась изнутри, затем словно треснула с громким звуком и взорвалась. Тейлор даже не сразу поняла, что ни света, ни звука не было на самом деле. Это ее подводило уставшее от сражения сознание, дорисовывая картинку происходящего. Губитель, дерево исчез, словно и не было, одна аватара тоже пропала. Нужна помощь парсинам. Спокойно, прошипела Луна с загривка. Их силы в порядке. Точно, сообразила Тейлор, ведь они убивали мозг кита, а сами силы оставались в порядке. Как те силы, которые раздавал котел, они действовали, но сами по себе, без общих указок из центра. Планета, теперь ставшая самой дальней, тоже засветилась, треснула и взорвалась. Тейлор аж руки вскинула, защищаясь. Рефлексы оказались сильнее понимания, что до места взрыва далеко и все, что долетит до нее, легко отразят защиты костюмов. Планеты одна за другой взрывались, разламывались, несмотря на суетливые попытки аватары губителей как-то остановить и замедлить взрывы. Судя по тому, что прислали Анасине, планетарная бомба прошивала планету насквозь, моментально разогревала ядро до состояния маленькой звезды и затем неминуемо следовал взрыв, так как оболочка планеты была просто не в силах сдержать напора. Изначально они разрабатывали его как средство борьбы с нестабильными звездами и способ прерывания черных дыр и образования нейтронных звезд. Любопытно, заметила Луна. Поэтому и не применяли, кивнула ей Тейлор, хотя жест в исполнении огромной Тейлор Мун выглядел немного глуповато. Против своих же слишком мощно и глупо. Дрожь пробежала по ее телу и мыслям. Зараженные. Сколько времени прошло бы, прежде чем кто-то извлек бы эти чертежи из сейфов. Может, не сами зараженные, все же они глупели, но вдруг кто-то решил бы применить бомбы против них, конечный результат в виде разрухи и раскола общества все равно устроил бы китов, и в конце должен остаться только один, процитировал Брайан. Осталась только центральная планета, и теперь против пяти огромных тейлор-воинов находились два израненных губителя и одна аватара, дергающаяся и местами пропадающая. «Вы, молодцы», — отправила Тейлор сообщение Анасинам. «И мне жаль погибших. Они погибли, зная, что спасают триллионы», — последовал ответ. «И мне жаль ваших погибших, Тейлор. Но чтобы их смерти не пропали зря, закончим начатое. Закончим». Глава 17. Кит не был убит, но такой жестокий удар по мозгу не прошел без последствий. Губители подергивались и действовали в разнобой, аватара действовала словно на автомате, но в то же время действовала, и подавить ее, скорее всего, было невозможно без добивания мозга, плоти кита на единственной уцелевшей планете. «Погодите!» — воскликнула Тейлор, которую прямо-таки не уставала осенять идеями, словно к ней вдруг подключилась неведомая суперсила. «Да никто и не торопится!» — последовал ответ. «Мы же хотели захватить кита живьем, наши костюмы экранируют нас от воздействия суперсил, делают невидимыми для них или фильтруют информацию». «Тейлор, нет нужды повторять общеизвестные вещи», — наставительно заметила Луна. «Да, можно высаживаться на планету, без боязни заразиться суперсилами, но скорее всего...» «Да нет же, сами силы где-то там, также занимают планеты в другом мире отражений, а здесь только управляющий центр. Давайте окружим его такой же защитой, как в наших костюмах, и отрежем от всех остальных суперсил. Можно будет изучать и ловить сигналы, не отвлекаясь на сражение». «Помните, мы применяли экспериментальные генераторы помех в первых боях с мини-губителями, и они получили развитие», — последовал ответ. «Вообще-то не помешало бы вернуться и сообщить всем», — заметил кто-то. «Да», — признала Тейлор, — «это важнее». «Нет», — донесся голос Текми, генерал Анасин. «Я благодарю за заботу о нас, но нужно проверить. Если получится, мы сможем отрезать наших сородичей от суперсил прямо в бою, с нейтрализацией и спасением на месте». Разумеется, так просто не вышло, хотя бы потому, что никто не представлял, как изобразить подобное. Ученые и прихваченные с собой и под руководством Луны устроили мозговой штурм, пока огромные Тейлор отступили и сдерживали губителей и аватару, чтобы не тратить энергию зазря. Есть. Боевые шары Анасин бесстрашно устремились в бой, демонстрируя, что при должном уровне энергообеспечения они ничуть не уступали не только парсинам, но и губителям. Огромные Тейлор развалились обратно на отдельных Тейлор-воинов и токсидомраков, и сердце Тейлор сжалось, столько соратниц и соратников отдало жизнь в этой короткой, тяжелой и лютой схватке. Они разлетелись прочь, охватывая сферой всю планету, с уцелевшей плотью кита. Ученые Анасин уже выдвинули гипотезу, что там собраны кусочки от каждой суперсилы, обеспечивающие соединение с плотью этой самой суперсилы в ином мире отражений. Разумеется, в теории теперь можно было пройти в каждое из этих измерений, раз уж удалось добраться до мозга кита, и выжечь все тела суперсил напрочь. Но пока что следовало отрезать, экранировать Тейлор, и мраки разлетались, образуя единую сферу. Взяться за руки не получилось бы, но из каждого костюма в другой ударил луч, и экран энергии начал расползаться во все стороны. Губители и аватары словно и не заметили это, подтверждая гипотезу о повреждении мозга, продолжали сражаться на автопилоте, а флот Анасин, неся тяжелые потери, героически отвлекал их в сторону. А затем все закончилось. Губители моргнули и остановились. Аватара просто исчезла. «У нас получилось», — устало выдохнула Тейлор. Она ощущала радость, но где-то глубоко внутри, словно та испугалась и не хотела выходить наружу. «Это от усталости и тяжести решений», — подумала она, растягивая губы в механической улыбке. «У нас получилось», — повторила она. «Но что теперь?» «Да», — повторила она мысленно. Что теперь? Не могли же они висеть здесь вечно, и в то же время не подлежало сомнению, что едва они разомкнут щит, как кит снова начнет дергаться, позовет других на помощь, может быть, следовало использовать момент, бить остальных, пока они ничего не поняли. «Теперь этим займемся мы», — донесся голос генерала Текми, «а вы отправитесь обратно спасать остальных». Хорошо, что их мысли сходились, но как, и тут Тейлор увидела. Флот Анасин, бросив сражение с застывшими губителями, вернулся и начал разлетаться. Боевые шары образовали опорные точки сферы. Они выстреливали какие-то мелкие беспилотники и зонды, и те замыкали на себя сеть энергии. «Долго мы не продержимся, но мы верим». Научные корабли, в сопровождении истребителей, уже устремлялись бесстрашно вниз к планете с плотью и мозгом кита. Тейлор невольно облизала губы, сжала мысленно кулаки, понимая, что это глупо. Их костюмы были продуктом науки высокоразвитой цивилизации, и сейчас вокруг были представители другой высокоразвитой цивилизации, которые сумели повторить эти костюмы, которые понимали, что происходит, обнаружили следы, волны, энергию, что там использовали киты, и сумели воспроизвести их, а также повторить защиту. Это были не чудеса и магия, непонятные и действующие через раз. Нет, здесь было доступно, объяснимо и повторимо, и оставалось только передать эту информацию всем остальным анасинам, чтобы цивилизации оказались, если и не спасена, то очень близка к этому. У Тейлора ж голова немного закружилась, такое сильное ощущение облегчения она испытала, и костюм опять словно зажужжал недовольно, устремляясь на выручку ее здоровью. «Тейлор, мы должны действовать и действовать быстро», — ворвался в ее мысли голос Брайна. «Да, чтобы щит вокруг кита не отключился. Это тоже, но я о другом. Киты явно действуют вместе, сейчас они заняты битвой, но разве не общаются они между собой, как общались ранее, собираясь в банду?» Тейлор невольно хихикнула от слова «банда», представив, как в родном Брактон-Бей появляется банда китов. Научные корабли Анасин достигли поверхности планеты, из них вылетали роботы и сами Анасине, брали пробы, бурили, взрывали, светили какими-то лучами, в общем, яростно набросились на исследование новых образцов. «И что будет, когда один из них перестанет выходить на связь? Мы же решили, что они не смогут улететь. А если вдруг смогут, сожрут все вокруг и улетят? Сколько живых погибнет, и самое главное, куда уйдет эта информация? Вполне возможно, что они могут общаться мгновенно на любых расстояниях», — вдруг добавила Луна. «Но тогда, нам не победить, почему же? Вспомни, никто не прилетел на выручку к тем, кого мы побили на земле», — невозмутимо отозвалась Робокошка. «И на этом предполагаемом умении общаться на любых расстояниях мы и хотим построить маяк-ловушку, не так ли? Но совсем другое дело, согласись, если вдруг сами киты начнут метать и издавать свои призывные песни, которыми они общаются, обращаясь к другим китам, чтобы те не летели сюда. Или вначале собрались в действительно большую банду, этак в несколько тысяч китов. Все же это название, киты, придает им ненужного благородного окраса», — заметил Брайн. «Черви, паразиты, сущности, вот это подходит им лучше. Мы вчера сражались с червями», — хмыкнула Тейлор. «Хорошо звучит, мы спасли всю галактику от паразитов», — парировал Брайн. «По мне, так очень неплохо звучит». «Так что Брайн прав», — повторила Луна. «Надо действовать и накрыть всю местную банду разом, пока они не позвали остальных. А вот потом, вскрыв их и препарировав, наведя порядок у Анасау и подготовившись, начать заманивать китов в ловушки. Подзывать и бить, подзывать и бить, пока они не закончатся», — закивала Тейлор, сжимая кулаки. «Действуем». Общий сигнал, и Тейлор воины с таксидомраками уже почти привычно соединились в огромную, гротескную фигуру, в которой все костюмы сцеплялись друг с другом и образовывали единую энергосистему. «Доработки старших Тейлор воинов, особенно дракон, надо ее за это поблагодарить», — заметила Луна. «Они опять проломили стену в пространстве, то есть открыли портал обратно. Киты явно делали это с меньшими затратами, из-за чего у нас и возникли проблемы», — еще добавила Луна, глядя на открытие. «Неплохо было бы разобраться с этим вопросом. Так это надо говорить Анасинам, кто сейчас в кита шприцами тыкает. Им тоже», — вздохнула кошка. Система встретила их продолжающимся ожесточенным сражением. Губители и аватары исчезли, но парсине никуда не делись, да и китовые и, скорее всего, продолжали действовать по инструкции. 2/3 Тейлор воинов и половина флота, ринувшиеся в систему мозга кита, словно бы уравновесили исчезновение губителей и аватар, и поэтому борьба продолжалась, никто не мог взять верх. Информация, шторм в гиперпространстве продолжается, скорее всего киты генерируют его целиком. Группам 1, 2 и 3, добрать Тейлор и мраков до номинала, открыть порталы обратно и в соседние системы, обеспечить передачу информации и возвращение кораблей. Несколько кораблей Анасин с этой самой информацией вернулись с Тейлор, и сигнал общего призыва, не слишком уверенно добавила Тейлор уже для своих. «Предлагаю открыть порталы и узнать, что в центральных системах», — предложил Брайн. «Но в главном ты права, нам нужно превосходство численности, одномоментно ворваться не просто во все системы, а во все системы с мозгами китов, при этом, не отвлекая сил из систем, где уже идут бои. Я до сих пор поверить не могу, что мы это сделали», — призналась Тейлор. «Не совсем мы, конечно, ведь Анаси не пожертвовали собой, чтобы уничтожить те планеты. Вы все действовали вместе», — раздался голос дракон. «И это в первую очередь твоя заслуга, Тейлор». Тейлор смутилась, вспомнила всех погибших, свои сомнения и промахи, прошлые споры на эту тему, еще смутилась и промолчала. Дракон скидывала новости, от которых голова шла кругом. Тейлор местами даже не улавливала конкретики, выхватывала или пыталась выхватить самое важное из этого потока. Киты и правда контратаковали, когда Тейлор воины и Анасини навалились, но как-то вяло, на порядок меньше атак и только на пограничные системы, словно они хотели перехватить плацдармы и подготовить ловушку для бегущих и отступающих, разбитых сил врага. Экспериментальные генераторы помех в гиперпространстве проявили себя плохо, но сейчас их спешно дорабатывали по итогам испытаний, это раз и состоявшие атаки сторонников, пускай и невольных, китов еще больше растянули их силы, так что все в итоге оказалось на пользу. «Производственные системы удалось отстоять», — говорила дракон, «так как их тоже атаковали скорее, чтобы сковать наши силы. Несомненно, киты сделали ставку на ловушку в своих системах и уничтожение самой боеспособной части Тейлор воинов. Им это удалось», — прошептала Тейлор. «Но они не ожидали атак на все системы, сообщения прямо указывают на это, сопротивление в разы меньше ожидаемого. Они не смогли предвидеть будущее тех, кто надел Тейлор костюмы», — самодовольно заявила Луна, намывая мордочку лапкой, и просчитались. «А я вот не уверена», — встревоженно сказала Тейлор. «Мы поспешим на выручку остальным, но медленно, с подготовкой», — отозвалась Луна. «Уверена, киты и там подготовили ловушку. Мои и не только мои рабофлоты в полном вашем распоряжении», — в голосе дракон слышалось злорадство и предвкушение битвы. «Да и флоты Анасау тоже, они рвутся в бой, и резерв Тейлор воинов. Вместе, мы сокрушим их всех, вместе», — поддержала Тейлор. Портал приоткрылся легко, слишком легко, и тучи кораблей дракон ринулись туда и погибли, когда портал схлопнулся. Порталы в системы китов, ловушки, тут же пошла передача сообщения остальным, что доказывает верность наших действий, потерла лапки Луна. «А теперь еще раз, но вместе. 100 000 Тейлор воинов и таксидомраков на этот раз». Распыление сил в первой атаке оказалось ошибкой, но в то же время эта же ошибка позволила распылить силы и внимание китов, так что Тейлор не знала, что и думать по этому поводу. Они ударили вместе, вспороли пространство и раздвинули насильно портал, куда устремился настоящий флот Анасау. Кит, нет киты, ведь подобные порталы рядом открывали еще с десяток гигантских Тейлор, попробовали их закрыть, но не смогли. Битва энергии и технологий, и командная работа Тейлор в костюмах побеждала. «Пленных, брать», — скомандовала Тейлор, когда они перешли на ту сторону. Дела здесь обстояли намного хуже. Битва с участием губителей и аватар, и Парсин продолжалась. Тейлор, голос Эми, смертельно усталый. Держись, подруга, мы принесли вам победу. А на Сине не сидели без дела, и новый флот сразу унес в себе нужные формации, а также доработанные энерголовушки, отрезающие области пространства от связи с суперсилами. Стотысячная Тейлор раскатилась на 20 огромных, каждая из которых ухватила по губителю и аватаре, а несколько оставшихся свободными имитировали атаки на планеты. Снова киты купились на угрозу и сосредоточили противодействие на огромных Тейлор, тогда как Анасине уже устремляли брандеры с планетарными бомбами, в этот раз беспилотные, к планетам с плотью кита. Две планеты были частично разрушены, но большего сражавшимся здесь не удалось добиться. Но зато они сковали битвой кита, и этого уже было достаточно. «Инструкции высланы», — сообщила Луна. «Подруга, давай, собирай всех. В отместку за погибших набьешь пару губительских морд и насладишься зрелищем почти дохлого кита». Анасине и Тейлор — воины с токсидомраками, кошки и дракон так и не пришли к единому мнению насчет китов, поэтому сошлись на золотой середине. Пробная атака, выяснение самой защищаемой планеты, которая и есть центр мозга, после чего атаки и уничтожение всех остальных планет. Может, обрубков окажется недостаточно, но зато угроза сейчас оказывалась точно устранена, вкупе с оставлением мозгов живых. Даже если остатков будет недостаточно, то все равно, еще шаг к победе. А остальные, к ним тоже прибыла помощь, в таком же размере. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, раскатился смех Эми, полный горечи, злобы и усталости. Тогда разойдитесь все, я хочу пробить этому уроду с ноги. Глава 18. В жизни не видала более бестолкового сражения, простонала Вики, падая на диван. Робот поднес ей мокрое полотенце, и Вики Юпитер демонстративно уложила его себе на лоб. «Да и командир из меня вышел, весь вышел», — продолжала стонать она. «Тейлор, как тебе удавалось командовать?» «Мне не удавалось», — призналась Тейлор. «Это вы просто мало сражались с губителями», — с улыбкой ответила ей Плутон. «И слава». Вики прервалась и хихикнула сама над собой. «Всем кошкам мира. И мы сражались с губителями, там был порядок, цель, смысл. Хотя ладно, тут тоже был смысл, но, когда такая огромная толпа носится и каждый дерется кто во что гораст, противники размером с планету и все куда-то стреляют и что-то взрывают, и ты даже подраться толком не можешь, потому что все тебе пишут и ждут от тебя команд. Уф-эф-эф». Она поправила полотенце, разве что лицо им не закрыло. Смысл, конечно, был не в лечении, костюм с этим справился бы намного лучше любого полотенца, а в демонстрации своей усталости. В этом Тейлор понимала подругу, она тоже была вся разбита, пускай и не физически, а лишь душевно. Вроде бы победили, и вытащили безнадежную ситуацию, одолели китов прямо в их же ловушке, а все равно на душе у Тейлор было как-то нехорошо. Поэтому надо воздавать хвалу тем ученым, что на ходу взломали систему. «Думаю, здесь мне надо в ответ превознести отвагу и мощь Тейлор воинов», — вступила в разговор Кэтсви, так и оставшаяся при Тейлор как официальный представитель властей Анасау и связной. «Сойдемся где-то посредине и опять согласимся, что все молодцы и каждый выполнил свою часть. А больше всех молодцы наши соседи, Древрен. Увы, мы не знали будущего и даже враждовали с ними издалека, и теперь не сможем выразить им свою благодарность лично». На последнем предложении голос Кэ преисполнился искренней скорби и сочувствия. «Никогда уже не сможем. Сейчас рассматривается идея назначения Дня памяти, скорби и глупости, чтобы и будущие поколения помнили и не совершали наших ошибок». У Тейлор защипало в глазах. Низкорослые и местами совсем иные Анасине, другими местами были очень гуманны и точно стали бы гордостью Земли. Поэтому от имени всей цивилизации Анасау и Кэтсви низко, до самой Земли поклонилась Луне. Рабокошка сидела, не изображая больше кошку. Общение с драконной жизнью на Земле изрядно изменили Луну и Артемиса, но иногда они словно теряли все наработанные эмоции и становились действительно роботами, а может даже и эбокками, в составе аббревиатуры которых было слово «боевой». На основе костюмов Древрен, на основе их разработок наши ученые смогли найти путь, а Тейлор-воины смогли сражаться так, как они сражались. «Вы вложили свой боевой дух, желание помочь живым и ненависть к китам, а мы вложили свою науку, боевой дух и ненависть к китам, убивающих наших сородичей. Поэтому, думаю, вклад всех трех сторон был равный. Начиная наши ученые с нуля, они долго перебирали бы варианты, производили исследования и, скорее всего, к тому моменту все уже погибли бы. Или растратили всю энергию, заметила Лили Венера. Энергия китов не бесконечна, иначе они не прибегали бы к своим уловкам. Да-да, более того, получены первые данные из этих обрубков мозгов, и это просто потрясающе. Еще ничего не проверено, но похоже, киты боролись с энтропией Вселенной, уничтожая всех живых, как главных источников хаоса. Странно, что при этом они не уничтожили первыми самих себя. Сара Меркурий даже не пыталась скрыть сарказма. В ее зеленых глазах словно сверкали молнии, ни следа обычного добродушного ехидства, только злость и ярость. Возможно, из-за больших потерь в операции, впрочем, у кого они были малыми. Кровью и жизнями Тейлор Воина и Анасини заплатили за эту победу и продолжали платить, так как зачистка багрового сектора продолжалась. Новые паразиты, новые убеждения, силы Парсин никуда не делись, потому что еще не успели проникнуть во все закрытые миры отражения и уничтожить настоящие тела всех суперсил. Если они были похожи на плоть китов, то их можно было бы охарактеризовать парой слов «живые кристаллы», что многое объясняло. Даже плоть на планетах была псевдоплотью, словно оболочкой для этих самых кристаллов, чем-то напоминавших компьютеры из различных фантастических книг. Бороться с энтропией и уничтожать цивилизации, начиная с самых развитых, это очень толковый план. Сразу возникает вопрос, а с энтропией ли они боролись, или, наоборот, уничтожали тех, кто мог уничтожить их, как главных источников энтропии. Слова Сары сочились ядом, брызгали им во все стороны. Можно ли считать разумными таких живых, кто уничтожает тех, кто мог бы им помочь? Много ты совета у тараканов спрашивала, как спасти мир? Вдруг съязвила Сатурн. Сара нахмурилась, сверкнула зелеными глазами, но с ответом спешить не стала. Тараканы поди тоже недовольны, что их травит, не унималась София Сатурн, сбиваются в кучки, надевают боевые костюмы и мчатся воевать с людьми, уничтожающими их развитые цивилизации. Передергиваешь. Для полноты аналогии тараканы должны жить отдельно, создавать свое, а к ним в дома вламывались бы люди и ставили многолетние опыты, стравливая тараканов друг с другом, отрывая лапки и усики, понуждая к чему-то и не давая заниматься мирным творчеством. Можно не о тараканах-строителях, простонала Вики из-под полотенца. Да, мы отвлеклись, согласилась Кэтсви, но это традиция у вас, да, вредное влияние Тейлор-воинов на инопланетные культуры. Покатилась ими Марс. Это хорошо еще, что все таксидомраки остались в стороне, а то мы бы и за 2 года не управились с разговорами, поддержала Сатурн. Так вот, наши ученые ориентировались на защиту костюмов, на ваши собственные исследования в вопросах связи и обнаружения китов. Благо Тейлор Уран и уважаемые Луна и Артемис передали нам все наработки, продолжила Кэтсви. Им не требовалось производить исследования с нуля, они уже примерно знали, где искать, поэтому они смогли на месте, на основе богатого практического материала нащупать ниточку. Ну а Тейлор Воины смогли превратить эту ниточку в портал, и дальше на месте, впрочем, вы и сами знаете. Поэтому я предлагаю сойтись на том, что это победа, в которую внесли равный вклад все стороны и все они заслуживают одобрения и восхваления. После окончательной победы, воскликнула Тейлор. Именно так, Тейлор Мун, именно так. Все согласны с тем, что еще ничего не закончено, и есть время для скорби, поминовения умерших и есть место для боя и ярости. Если же начать праздновать, то можно легко расслабиться и что-то упустить. Поэтому малые празднества будут только после окончания всей операции, которая еще продолжается. Разрешите продемонстрировать и прокомментировать результаты. Снова объемная карта, но теперь цвета на ней изменились. Багровый цвет резко уменьшился в объеме и насыщенности, став скорее светло-красным. То, что ранее было светло-розовым, окончательно поблекло, а местами даже стало оранжевым. Светло-зеленые цвета колеблющихся систем тоже изменились, стали более насыщенными и сдвинулись к оранжевому. Операция зачистки еще не завершена и суперсилы действуют. Наши ученые сейчас пытаются создать портативную установку открытия порталов туда, чтобы не затрачивать каждый раз массу энергии и времени. Думаю, этого и не потребуется, раздался голос дракон. Противодействие китов было виной тому, что Тейлор воинам и таксидомракам пришлось объединиться, благо Тейлор догадалась, что нужно делать. «Случайность», — буркнула Тейлор. «Все в этом мире случайности не случайность», — философски отозвалась дракон. «Вот не разбился бы тот кит, на основе которого родился котел, что тогда?» «Именно, мы не знаем, К чему бы все пришло и какие еще случайности случились бы тогда? Скорее всего, Землю сожрали бы, как до этого киты сожрали массу других цивилизаций. Множи энтропию в борьбе с энтропией, ехидно прошипела Сара. Мозги размером с планету, а додумались только до такой идиотии. Позор, и мы еще еле-еле справились с ними. Напомню, что сообщество тараканов вряд ли смогло бы что-то противопоставить человеку, даже додумавшемуся только до идиотии вроде избавляться от тараканов путем сожжения дома, вмешалась Сатурн. Уже выдвинута гипотеза, что они понимали свою ограниченность, указала Кэтсви, и поэтому заимствовали знания и умения других. Возможно, однажды они развились бы до состояния, когда сами смогли бы придумывать и воплощать, и тогда геноцид цивилизаций прекратился бы. Сомнительно, тараканы они и есть тараканы, ни фантазии, ни ума, только и ползать по дому, размером с Вселенную, и жрать все на своем пути, отозвалась Сара, поглядывая на Софию. Тогда уж термиты, подгрызающие дом в попытках спасти его, невозмутимо отозвалась та. Но имеет ли это значение? Главное, что наши враги подлые, гадкие насекомые, и их надо истребить. Ты только что называла насекомыми нас. Это называется образность для лучшего понимания. Что, Тейлор излечила меня от суперсилы и агрессивности, и я занялась Софией образованием? Что, продолжим наш привычный балаган или дадим слово уважаемой Кэтсви? Тейлор только покачала головой. Да, все на земле не сидели без дела. Пока они тут, тоже не сидели без дела. Преодолели ловушки и очарование высокоразвитой цивилизации, помогли другим справиться с соблазнами. Вот явились бы они сюда толпой, и что тогда? Да ничего, сидели бы все в ловушке возможностей и бесконечного социального рейтинга. Наши ученые тоже согласны с мнением Тейлор Уран, но помощь Тейлор воинов в открытии порталов не помешает. Пока мы не истребим суперсилы, не отключим их физически, единственный способ справиться с парсинами – это сражение, плен, насильственное слияние с костюмом или увод за пределы системы. Последний способ сейчас используется шире всего, но сами понимаете, киты готовились к нашей атаке, раздавали силы соответствующего направления, и поэтому скрутить и пленить не так уж легко, приходится идти на жертвы. Я использую ваши же слова, которыми со мной поделилась Тейлор Уран. Просто немного непривычно слышать парсине, пояснила Тейлор. Хороший, емкий, короткий термин, думаю, он получит, если уже не получил, широкое распространение. Поэтому битва за багровый сектор еще далеко не закончена, парсине могут держать в плену или воздействовать на обычных живых, и так далее. В остальной части дела идут гораздо веселее, да и сами атаки прошли куда как легче, потери не превысило 1/5. «Хороший день», – прошептала еле слышно Ребекка, смотревшая куда-то с застывшим взором. Тейлор только сейчас сообразила, что с появлением мужских костюмов сюда могли перейти и Легенда, и Эйдолон. Правда, они потеряли бы силы и ничем не выделялись бы среди других таксидомраков. Хорошо, плохо, странно, непонятно, стоило ли посылать запрос, перешли ли они. Тейлор подумала и решила, что нет. Неважно, кто как поступил и кто кого породил, триумвират оставался триумвиратом. Они уже сделали больше для победы над китами, чем Тейлор смогла бы за всю оставшуюся жизнь. Пускай масштаб деяний Тейлор выглядел огромнее, но смогла бы она добиться всего этого, не действуя триумвират, СКП и котел и прочие герои все эти годы, не храни они мир на земле, вот именно, не смогла бы. Приграничье практически очищено, но проблемы, конечно, сохраняются, просто в силу масштаба. Вылавливаем, зачищаем зараженных, массово производятся портативные детекторы и так далее. Связь с инфосетью и поломанные врата тоже предстоит восстанавливать, но самое главное, никаких признаков новых китов. Колеблющиеся системы постепенно подключаются, информационные атаки на них закончились, идут переговоры вживую, промышленности и энергетические мощности их сейчас будут очень кстати. Но для полной победы нужно все еще перепроверить 2 раза и добить багровый сектор, сказала Ребекка Плутон, и это правильно. Мы должны сохранить фактор внезапности и неожиданности, хотя бы в отношении тех китов, что не явились сюда. Возможно, они послали сигналы другим китам. Возможно, они послали сигналы другим китам, произнесла Ребекка, словно подслушала мысли, и Тейлор невольно вздрогнула. Поэтому мы должны торопиться. Передышка была нужна, не только нам, но и всем. Теперь пора ринуться снова в бой, подпитать боевой дух, что люди увидели, можно побеждать без огромных жертв. Затем производство и энергия, и спешное конструирование ловушки для китов. Приток добровольцев колоссальный, все возмущены таким подлым нападением и рвутся в бой. Ученые работают, используя каждую секунду, результаты идут потоком, кивнула Кэтсви в ответ. Разумеется, не доберись мы до настоящих мозгов китов и не кастрируя их, ничего этого не было бы, пришлось бы действовать наугад. Тела отдельных сил тоже будут анализироваться, отчасти задержка с атакой вызвана как раз этим, подготовкой научно-исследовательских кораблей, оснащенных по последнему слову нашей науки, пускай этого слова и не существовало еще 3 дня назад. Вместе, вскинула руку Тейлор, вместе, вскинула свою руку в ответ Кэтсви и вдруг добавила, во имя Луны, глава 19. Вечер был чудо как хороший. Тейлор молча любовалась 3 лунами в небе, все как в романтических романах, он, она, крыша и луна, даже 4 луны, так как рабокошка сидела между ней и Брайном. По собственной просьбе Тейлор, чтобы не слишком отвлекаться на любовь, в преддверии новых грозных битв, вот потом, когда мир, все миры во вселенной и ее отражениях, если таковые найдутся, будут спасены, вот тогда можно будет пойти дальше прогулок и сидения на крыше под луной и держания за ручки. Аише бы понравилось, сказал Брайн, тоже смотревший на луны. Мы, можно пригласить ее сюда, не слишком уверенно сказала Тейлор. Открыть постоянное сообщение о Насау, Земля, можно же, в теории можно, промурлыкала луна. Она лежала, прикрыв глаза и подогнув под себя лапы. Но стоит ли тратить сейчас энергию на это? Да и Брайн, думаю, против. Да, быстро сказал Брайн. Я немного переживаю, конечно, за саму Землю, вдруг туда опять киты прилетят. И я, призналась Тейлор, но все равно риск намного меньше, чем тащить всех сюда, в самую гущу назревающей битвы, мегабитвы или супербитвы. В общем, такой битвы, какой еще тут не видели. И зная Аишу, я уверен, что она не усидела бы на месте, стащила бы костюм, придала бы себе облик взрослой, как малышка Мисси, и с хохотом помчалась бы в первых рядах в атаку. Нет-нет, пусть лучше сидит дома, так спокойнее. Будет еще время и для приключений, и для путешествий, и для всего, когда мы очистим космос от китов. Очистим же, мы работаем над этим, ответила Луна, не открывая глаз. Случившаяся трагедия не только потрясла все общество Анасау, но и придало им невиданного боевого духа. Целыми планетами они записывались в программу «Костюм». Половина промышленных и энергетических мощностей была перенаправлена на их создание. Костюмов все равно не хватало на всех добровольцев, и те, кому не хватило, отправлялись в экипажи кораблей, в десантники, в помощники к тем, кто строил и возводил невиданный маяк, приманку для китов. Вся цивилизация трудилась, направив усилия для достижения новой цели, и становилось понятно, как Анасау смогли покорить такие просторы и набрать столько мощи. Разумеется, долго такое продолжаться бы не смогло, цивилизация просто надорвалась бы, но долго, даже по земным меркам, и не требовалось. Невиданные на Земле возможности в промышленности, науке и строительстве, по земным меркам все происходило, наоборот, невероятно быстро. И Анасау, драконы и рабокошки тоже помогали изо всех сил, равно как и Тейлор воины и таксидомраки. Пускай земляне не слишком разбирались в этих чудесах развитой цивилизации, но у них были костюмы и, самое главное, пыл сердец, желающих любой ценой победить китов, чтобы никто больше от них не пострадал и не был сожран заживо, не сгинул в пламени гражданской войны и раскалывающей планеты или вообще взорвавшейся звезды. Да, пожалуй, вздохнула Тейлор. Вот мы позвали всех на битву, а потом вернулись со словами: ну мы разминку провели, а давайте еще добровольцев, теперь уже на настоящую битву. Несерьезно же будет, что ты смеешься? Я серьезно. Брайн и правда хохотал громко. Извини, Тейлор, ты так смешно описывала, я словно наяву увидел. И, конечно же, ты права, это просто несерьезно. Да что там, может даже вызвать панику на Земле, решат, что мы их обманываем. Может наоборот вернуть тогда всех, задумалась Тейлор и помотала головой. Нет, это тоже будет неправильно. Люди пришли сражаться, а мы их отсылаем. Не забывай, что костюмы землян все еще лучше, напомнила Луна. Мы улучшили их тогда же, когда улучшали ваши и модели Анасау, все еще уступают. И это хорошо, не то, что уступают, конечно, а то, что они усиленные. Меньше живых погибло, хотя все равно слишком много. 500 000 погибших, 500 000 землян отдали жизни в этом первом раунде борьбы с китами. И еще усилим, появилась пара идей, по результатам эксплуатации, сообщила Луна. Неясно еще, как там с маяком выйдет, хотя результаты обнадеживающие. Выделена сила, при помощи которой они общались, установлены частоты и механизмы, хотя в целом, конечно, странное впечатление. Словно они открыли силу, позволяющую работать с измерениями или отражениями одного мира, а затем открыли или украли у кого-то силу, позволяющую скручивать пространство. Вроде Висты, изумился Брайан. Не вроде, а она и есть. Представь себе безлюдный космос или ее силу, работающую без ограничения из-за живых людей, или ты не знал, что суперсилы выдавались с ограничениями? Знал. А теперь представь, что их нет. Опыты в любой точке планеты. Раз и корабль уже у Плутона. Щелчок пальцами и планета Земля переместилась к Альфе Центавра. Все просто, только успевая обеспечивать энергией, которую они щедро тратили, увеличивая энтропию, в попытках борьбы с энтропией. Хочешь сказать, что Сара была права и они не слишком умны? Хочу сказать, что Сара была права, но мышление их отличается от нашего. В любом случае, они не догадались соединить эти два метода и слава роботам, иначе мы в жизни бы до них не добрались. А может, два метода вместе тратили слишком много энергии, предположил Брайан. Вот как новые модели БЗК, вроде и возможности такие, что просто ух, а энергии уходит как в сотню обычных костюмов, обладатели которых и так могут на равных сражаться с кейпами и парсинами. Интересная мысль, и сколько энергии они тратили на борьбу с энтропией, или они не тратили, а только искали способы борьбы, продолжал рассуждать вслух Брайан. Ты о чем? Вот потратили они 1000 единиц энергии, допустим, а уничтожили 2, это считается? Считается, вынужденно признала Тейлор. Ты их оправдываешь? Ни в коем случае. Просто пытаюсь понять, но не для того, чтобы пожалеть, а потому что в будущей битве может пригодиться каждая крупица преимущества. Вот Луна же сказала, неясно, что там с маяком выйдет, вдруг он разом призовет всех китов со всех миров. По киту на каждого Тейлор воина и анасинина в костюме и еще пара миллионов сверху, на сдачу. Как-то, слишком много китов, ответила Тейлор. И что дальше? Погоди, мы не знаем, зачем они все это делали, кроме примерных догадок и приближений, вмешалась Луна. Мы не знаем, нашли они эти способы или уничтожали цивилизации именно борясь с энтропией и смертью Вселенной, но это не имеет значения. Не имеет, легко согласился Брайан. Потому что они выбрали неверный путь. Верный путь – это путь Тейлор, путь дружбы, сотрудничества и работы вместе. Пускай не все цивилизации такие могучие, как Анасау или твои создатели, Луна, но это же все равно цивилизации. Живые, со своими идеями, подходами, способами. Сколько из этого ухватили киты в своем пожирании, мы не знаем, повторила Луна. И никто уже больше не узнает, так как их сожрали, а были бы живы, глядишь и вступили бы в общий союз по борьбе со смертью Вселенной. Вместе уж точно справились бы лучше. Знаешь, мне это почему-то котел напомнило. Вдруг куснула ноготь Тейлор. Неправильно, конечно, они хотели мир спасти и действительно трудились над этим, но при всем благородстве цели методы, БРРРР, они и сами это признали, добавил Брайан. Так вот и киты, если у них благородная цель по спасению Вселенной от смерти, то методы их, как у котла. Делают ли они добрые дела при этом? Здравое зерно в этих рассуждениях есть, кивнула Луна, наконец-то раскрывая глаза. Вспомнить хотя бы, откуда и из чего, точнее из кого, родился котел. Но вот дела, сомневаюсь. Да, признавать уничтожение миров и цивилизаций добрым делом что-то не хочется, кивнула Тейлор. Так что в этом они разошлись, продолжала свою мысль Луна, так как создательницы котла и те, кто к ним примкнул, они привнесли человечность, буквально, повторяя отчасти китов, они все же были людьми и это изменило все. Интересно, знали ли о том мои создатели? Погоди, ты же сказала, что вас разослали во множестве. Да, в самые дальние миры, чтобы как можно дальше от китов, но, Луна остановилась и снова прикрыла глаза, поерзала, словно отлежала лапки. Где они все? Ни от кого нет вестей. А на сине по моей и Артемиса просьбе поставили еще маяк там, на месте нашей бывшей солнечной системы, Луны, где нас создавали. Тейлор вспомнила, как они чудом оттуда сбежали и зябко повела плечами. Мысль о том, что они навели китов на след Анасау, к счастью, ее не терзала, так как была известна правда. Киты готовились к атаке, перекрыли гиперпространство, не дали предупредить Анасин, несомненно рассчитывая втайне подобраться и сожрать огромный торт такой развитой цивилизации. Возможно, это обогатило бы их коллекцию методов борьбы, но не вернуло бы триллионов погибших. Ничего и никого. Наверное, в их миры не прилетели киты, предположила Тейлор. И это хорошо, или они сгинули в борьбе с ними, все же мои создатели старались. Луна оборвала сама себя, то ли засопела, то ли заурчала. Теперь, если маяк заработает, надеюсь, мы сможем регулировать силу и дальность общения и призывать не всех китов, а только с определенной области, объема пространства. Проведем эксперименты, рассчитаем среднюю плотность китов на галактику и там уже включим конвейер, надеюсь. А как вы их собираетесь призывать? О, тебе понравится, ведь это, в сущности, отражение твоего метода и в то же время ироничное его применение, если брать относительно китов. «Мы будем звать на помощь», — ответила Луна. «Мол, братья-киты, летите сюда, здесь столько всего вкусного, что мы сами не в силах его съесть. Ну и тревожных ноток, если не съесть, то еда взбунтуется или еще что. Думаю, после первых пробных призывов, когда захватим уже полноценных китов, они будут изучены, методы доработаны, а призывы станут полностью правильными. Как-то же они общались друг с другом, собираясь в эту дюжину, что хотела всю цивилизацию Анасау истребить. Да, это иронично, согласился Брейн. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, сколько энергии они готовы потратить на это? Остается ли у них энергия на следующий перелет? Смогут ли они сбежать? Способны ли они выбросом уничтожать миры и звезды, дабы зарядиться и сбежать? Над этими вопросами сейчас ломают головы лучшие стратеги и ученые Анасин. Думаю, в борьбе за свою жизнь они готовы потратить любое количество энергии, сказала Тейлор. «Это ты судишь по себе, как человеку», парировал Луна. «А киты отличаются, но Брейн подал отличную идею. Они же не знают, что летят в ловушку, они будут экономить энергию, киты рассчитывают засеять целые миры и потом годами работать с ними, значит это все на запасенной энергии. Или они собирают ее в процессе, такие технологии пригодились бы и Анасау для борьбы с китами, да что там, пригодились бы всем, включая Землю». Если они экономят, а мы поймаем их в момент перехода, удастся ли выкачать запасенную энергию и как, или они сожгут ее, чтобы освободиться и сбежать, и можно ли создать условия, в которых они запаникуют, сожгут энергию, а сбежать не могут. О, это тоже отличная идея, Тейлор, одобрила Луна. С реализацией не ясно, но если смодулировать сигналы и внушить им, что они в ловушке, то киты растратят энергию. Нет, ловушку придется ставить по-настоящему. Энергию, конечно, жаль, но зато такой обессиленный кит уже не заберет ничью жизнь. Может даже еще и экономия выйдет. А если заблокировать им перемещение, как будто в тюрьму посадить, пока они не иссякнут? Спросил Брейн и тут же сам себе ответил. Все равно потребуется энергия. Да, и поэтому способ добычи энергии китами очень важен. А если подружиться с ними? Спросила Тейлор. Чтобы они сами рассказали, как добывают энергию. И это тоже, Тейлор немного смутилась, так как вопрос вырвался у нее спонтанно. Если мы сможем с ними общаться, то мы можем попробовать им объяснить, что они не правы в своих методах. Уговорить их работать сообща, вместе с другими цивилизациями, и тогда не надо будет вести сражения, ловить их, уничтожать, тратить энергию, которая пригодилась бы на спасение Вселенной. Так, да, энергии у них много, задумчиво отозвалась Луна. Брейн придвинулся ближе, обнял Тейлор одной рукой за плечи. Луна недовольно пискнула. «Не-не-не, я помню», — сказал он. «Просто захотел обнять и сказать, что ты молодец, Тейлор. Не факт, что это сработает», — смутилась и покраснела Тейлор. «Не факт, но, если мы хотим спасти Вселенную, наверное, неправильно думать, давайте убьем всех, а нужно наоборот, думать, как спасти не только Вселенную, но и тех, кто в ней живет, иначе мы ничем не будем отличаться от китов». «Да, а теперь отодвиньтесь», – прошипела Луна, – «а то меня вы точно задавите». Глава 20. «Большой», – восхищенно произнесла Тейлор. «Очень большой, размером примерно с наш Юпитер», – небрежно пояснила Луна. «Вики, тебя, кажется, обозвали толстый», – последовала реплика от Сатурн. «Или с Сатурн с кольцами», – добавила Луна. Сестры Даллан захихикали. «ХМПФ, я, свободная Тейлор планета», заявила София Сатурн, вскидывая голову. «А кольца, обручи для хула-хупа, подколола ими, чтобы всегда оставаться стройной и прекрасной. Его поэтому вынесли в космос», спросила Тейлор у Луны, пока остальные добродушно пикировались. «Не помещался ни в одной из систем?» «Нет», — ответила Луна. «Вначале все так и думал, что это будет нечто вроде вышки на планете, но затем начались проблемы. Не буду утомлять тебя подробностями, но даже с возможностями Анасау и архивом моих создателей, маяк не удалось сделать меньшего размера. Оружейник бы справился», — пробормотала Сара. «Споров о миниатюризации было много, но все они прекратились, когда была еще раз пересмотрена стратегия противодействия», — невозмутимо продолжала Луна. «А, маяк, это боевая крепость», — поняла Тейлор и тут же огорчилась. «Прости-прощай тогда мирные переговоры и включение китов в общее содружество. Да, они были кровожадными, жестокими, уничтожали цивилизации, но если заглянуть в прошлое человечества, то разве там не творилось то же самое, только в меньших масштабах? Люди осознали свои ошибки, стали гуманнее, научились работать вместе и не убивать друг друга всего лишь за иной цвет кожи. Почему такого не могло случиться и с китами? Нет, маяк – это маяк. Если его заключать в боевую крепость, то она размерами, в общем, еще год строили бы, даже с технологиями Анасау. И боевая мощь, она важна, но в самом конце, когда киты уже прилетят сюда, а до этого что? Они должны получить сигнал, поверить в него и прилететь сюда. Вот именно. Ты же видела, они осторожно и вначале заглядывают вперед, образно говоря, проверяют, что их ждет. Если они подлетят и увидят, что тут, опять же образно говоря, все перекопано вакуумными рвами и утыкано космической колючкой, то, что они сделают? Развернутся и улетят, ответила Тейлор. Вот именно. Потому что нельзя считать врагов дураками, хотя и очень хочется. Стало быть, прилетев, они должны увидеть цивилизацию Анасау, мирно работающую над своими делами, не подозревая, что коварные киты уже собрались надкусить их. Посторонние объекты, дополнительные планеты и все прочие, плохо вписываются в эту благостную картину, поэтому маяк убрали прочь, в пустоту вне любой из систем. А маяк они не увидят, там та же технология экранирования, что не позволяет видеть и учитывать Тейлор-воинов. Тейлор невольно обернулась в сторону маяка планеты и миллионов Тейлор-воинов вокруг. Они прилетали, они взлетали, они садились на планету, они кружили рядом, земляне и анасине, могучая армия, миллиардный кулак самых отборных и лучших бойцов. И флот, не стоило забывать про флот и бойцов в нем. И все мы невидимками собраны здесь. Именно. Сигнал рассылается так, что здесь якобы расположился кит, вдали от цивилизации, но на самом деле планеты нет. У маяка нет отражения в других мирах и даже если киты ускользнут туда, мы последуем за ними и сразим в открытом космосе. Разумеется, исходя из предположения, что они растратили запасы энергии на путешествие сюда и не смогут сбежать. Удерживающие ловушки и барьер пока еще только монтируются, но будем надеяться, до их использования не дойдет. То есть мы будем китобой с манком, вмешалась Сара. Приманили, зарубили и разделали, позвали следующего. Вроде того, пока не поймаем последнего Мобидика, ухмыльнулась в усы Луны. Разумеется, ничего еще не ясно и не готово до конца, потому что никто и никогда не осуществлял подобного, а те цивилизации, что обнаруживали их и пытались сопротивляться, киты пожирали на месте, не желая расходов, и увеличивая энтропию, опять указала Сара. Подозреваю, что сарказм и ирония им неизвестны, иначе они давно самоубились бы от стыда, который им тоже неизвестен, ответила Луна. Сражение вне населенных систем также позволит ограничить потери только Тейлор воинами и флотом, ну а дальше по старому доброму принципу главное – ввязаться в бой, а там будет видно. Не потому, что мы такие безответственные, Тейлор, не надо хмуриться, просто нет иного выхода. Мы спасали Анасау и обрубили мозги китам, дочистили суперсилы. Теперь нужно отработать маяк и захват целых, живых китов. Налаживание с ними диалога, упрямо повторила Тейлор, в том числе и налаживание с ними диалога, раз ты настаиваешь, а Тейлор Мун. Ей говорили, что это глупо и неразумно, но Тейлор лишь улыбнулась и ответила, что сердцу и положено быть таким, глупым и неразумным, на то оно и сердце, а не мозги. После этого, памятуя прошлую историю, план был расширен до захвата живых китов и попыток поговорить. Без создания опасности для плана и Анасау, конечно, добавила Тейлор, конечно, это тоже учтено. Способны они к диалогу или нет, неясно, но это все еще кровожадные порождения космоса, точно способные к пожиранию планет и звезд. Для налаживания диалога нам потребуется хорошая дубинка, она у нас уже есть, и гарантии, что удар этой дубинкой доходит до разума того, к кому мы обращаемся. Поэтому битв не избежать, но все мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наладить диалог, не подвергая риску жизни живых. «Спасибо, Луна», — искренне отозвалась Тейлор, — «о большем я и не прошу, большего пока и не предвидится», — добавила Сара, — «а было бы неплохо провидеть будущее, только не как киты, со слепыми пятнами, а по-настоящему, заглянуть в финал и узнать, чем все закончилось. А если оно закончилось не так, как тебе хотелось?» — спросила Лили. «Разве ты смирилась бы и приняла свою судьбу?» Сара почесала нос. «Меня нельзя назвать правоверной фаталисткой», — ответила она, — «но трудно вообще сказать. Первое, о чем я подумала бы, что моя борьба и привела к такому финалу. Потом я подумала бы, что мы этого не знаем и, возможно, к такому финалу привело бы как раз мое бездействие, вызванное опасениями действовать и прийти к такому финалу. Потом я долго размышляла бы, что раз ничего не известно и любой вариант действий может привести к такому финалу, то стоит выбирать такой, который тебе по душе. А потом, наверное, пожалела бы, что заглянула в будущее просто потому, что оно заканчивается плохо для меня или для всех. А если бы оно заканчивалось хорошо, вот тогда я точно решила бы, что все сделала правильно и ни о чем тут жалеть, надо рваться в бой, чтобы приблизить такое счастливое будущее. Балаболка, проворчала Эми, и это очень по-человечески, вступилась за подругу Тейлор. Болтовня и ее сомнения, о, я, пожалуй, тоже попалась бы в эту ловушку. Она потому и ворчит, что все это слишком земное, словно мы и не улетали никуда, пояснила Вики. И это тоже очень по-человечески, улыбнулась Сара. Да, согласилась Тейлор. Она обвела взглядом всех собравшихся в этом кусочке космоса. Самые ближайшие подруги, конечно, первая Тейлор-команда. Марс, Юпитер, Меркурий и Венера. Старшие Тейлор-воины. Уран, Нептун и Плутон. Тейлор-Сатурн и малышка. Брайан, Токсидомрак, выделяющийся из этой женской команды. Бывшие оружейник и скорость, смуглая красотка рядом с Лили. Все они тоже были частью их большой команды, но как-то вот так вышло, что рядом с первыми Тейлор-воинами находился только бывший Мрак, словно подчеркивая, что Тейлор Мун – непростой Тейлор-воин. Еще земляне и Анасине – те, с кем она сблизилась уже здесь. Не просто маленькая команда, а целая. Тейлор не могла подобрать слова, так как армия просто не отражала нужных оттенков. Сообщество тоже не тянуло, а для команды собравшихся было слишком много. Не говоря уже о том миллиарде, их могло бы быть больше, но даже у Анасау имелся предел возможностей промышленности, а Насин в костюмах, с которыми Тейлор при всем желании не смогла бы познакомиться лично. И продолжая разговор о человеческом, нет, о свойстве живых, бороться. Бороться и сражаться, идти до конца, заговорила Тейлор горячо, не сдаваться вопреки всему. Киты были уверены в победе, иначе они не прилетели бы к нам на Землю, но нам на выручку пришли Луна и Артемис, и мы боролись, все, начиная с котла, который сражался с китами, когда Земля еще не подозревала об опасности и заканчивая последними событиями, когда миллионы землян добровольно пришли на выручку цивилизации Анасау, даже не зная о них, но поверив призыву и приготовившись бороться и сражаться до конца. Киты, прилетевшие сюда, тоже были уверены в победе, но мы боролись и сражались, и когда я говорю «мы», я не разделяю Анасин и землян, потому что только благодаря общей стойкости, мужеству и подготовке, мы смогли выстоять. Возможно, кому-то мои речи покажутся слишком пафосными, но извините, сердце, не мозги и взывает к чувствам, не разуму. Она перевела дух, еще раз обвела всех взглядом. Похоже, ее речь транслировалась всем, но этого следовало ожидать. Вместе с большой силой и славой приходила и большая ответственность. Сейчас мы готовимся продолжить бой и готовимся так, как должно, вместе. Возможно, к нам присоединятся еще цивилизации, другие живые услышат наш призыв и им мы тоже протянем руку дружбы в ответ, потому что сражаться до конца и делать это вместе, в команде, правильно. Невозможно победить в одиночку, но, когда мы вместе, нет ничего невозможного и чем больше будет живых в нашей команде, тем лучше, вместе мы победим кого и что угодно, включая смерть Вселенной. Она снова остановилась, перевела дух и тут же продолжила. Но послушайте меня, дружба и помощь, это правильно, но можем ли мы отказывать в них китам? Ошарашенная тишина в ответ. Не то, чтобы Тейлор физически ее слышала, но представила слишком живо, как все вокруг слушают ее, приоткрыв рты и готовясь взорваться криками возмущения. Соратницы и подруги, Тейлор команды, те уже слышали ее высказывания, привыкли к речам Тейлор, но остальные – нет. И в то же время Тейлор знала, что поступает правильно. Война на уничтожение китов ничем не будет отличаться от войны на уничтожение, которую вели киты, пожирая целые цивилизации. Если они не смогут изменить и измениться, то сами превратятся в китов. Может и замаскируют свою кровожадность и геноцид под благие слова и намерения, но суть от этого не изменится. Конечно, киты вполне могли оказаться паразитами космоса, с которыми бесполезно было говорить, только уничтожать, как паразитов, как микробы и вирусы в организме, где просто не было выбора. Либо ты уничтожишь заразу, либо она убьет тебя, читай, всех живых во вселенной, но, опять и снова это проклятое но. Кем они будут, если не дадут шанса даже китам? Не дадут шанса договориться, не попробуют объяснить, чтобы киты смогли понять, повзрослеть, вырасти над собой и влиться в общее братство живых и цивилизаций, именно. Если они не дадут слова и шанса, вот тогда они и уподобятся китам, которые молча прилетали, молча ломали, молча пожирали, даже не пытаясь вступить в контакт. Кто-то скажет, что они кровожадные и должны быть уничтожены, но послушайте меня. Если начать делить на тех, кому ты готов помочь и тех, кому не готов, то можно прийти к истреблению тех, кто тебе не нравится и мешает почему-то. Если так рассуждать, то мы никогда не пришли бы на помощь Анасау, а наши кошки, творения Древрена, никогда не пришли бы на помощь нам. Спасение начинается с малого жеста доброты, и я, Тейлор Мун, обращаюсь ко всем, кто меня слушает и слышит, мы должны совершить такой же жест доброты. Да, даже в отношении китов, потому что они тоже живые. Они могут просто не понимать, что есть другие живые, могут просто не развиться еще до нужной стадии. Уверена, в истории Анасау тоже были моменты взаимного истребления и уничтожения без попыток договориться. Просто потому, что чужой был врагом по умолчанию, без рассуждений. Но затем вы выросли и переросли эту стадию, объединились и вышли в космос, распространили свою цивилизацию на множество планет и организовали единое общество, которое я, не кривя душой, могу назвать образцовым по сравнению с земными раздорами и ссорами. Вы смогли подружиться, и мы смогли, и теперь надо продолжить этот жест доброты, протянуть такую же руку дружбы китам. Но если они отбросят эту руку дружбы, откажутся и укусят в ответ, покажут, что с ними невозможно договориться, вот тогда и только тогда мы обрушимся на них все вместе, командой. Только тогда мы принесем им возмездие. И ответом ей был громовой хор, слова, прокатившиеся до самого края вселенной. Во имя Луны. Эпилог. 10 апреля 2011 года. Брактон Бей, земля бед. Динни Эберт сидел на скрипучем крыльце старого дома и бездумно смотрел в ночное небо, разглядывая звезды и Луну. С того самого момента, как Тейлор внезапно вернулась со звезд, облетела Землю, призывая людей подняться на войну и борьбы с инопланетными чудищами, и скрылась, так и не залетев домой, Дэнни постепенно терял сонный аппетит. Иногда он даже жалел, что отказался от суперсилы. К нему, как отцу Тейлор Мун, Эйдолон явился лично, все прошло быстро и решение было правильным. Брактонский крысолов закончил свои дни, потому что в городе не осталось больше крыс, образно, а местами и буквально, говоря. Но в эти дни Дэнни, не сомневаясь в правильности решения, все же жалел об отказе, он мог бы собирать крыс, что-то командовать им, чем-то занять свой разум и работать на пользу любимому городу. То же, что он делал после смерти Аннет. Каждый вечер он проводил все больше времени на крыльце, пока вид ночного неба не успокаивал его и не посылал милосердно сон. Парадоксально, но при этом в обычной жизни он словно бы все больше засыпал, уходил в себя, отвечал не в попад, все хуже справлялся с работой, а по вечерам не мог уснуть. Гонял бесплодно в голове одни и те же мысли по кругу, зная, что именно они не дают ему заснуть. Что, если Тейлор там уже погибла? Что, если она не возвращается, так как некому возвращаться? Что, если она первой ринулась в бой и уже погибла? Почему он так и не поговорил с ней толком? Мысли были глупыми, противоречили реальности, но при этом страшно изматывали, и Дэн не ощущал, что сползает снова в ту пропасть, в которую ухнул после смерти Аннет. Выбрался, благодаря Тейлор, и снова начал сползать, когда она улетела. Что-то мелькнуло, и он машинально моргнул, а когда открыл глаза, перед ним висела в воздухе Тейлор. А я уж собирался звонить в полицию, что тебя все нет дома», – тяжеловесно пошутил он. «Теперь я есть», – ответила Тейлор. Только теперь Дэнни ощутил неладное. «Что-то случилось. Вас разбили?» «Нет, пап, мы победили». Тейлор опустилась на крыльцо и крепко обняла его. «Мы уничтожили тех, кто не хотел жить мирно и подружились с остальными. Я просто устала от бесконечных сражений и переговоров. Извини, поговорим завтра, хорошо?» Я поспешила домой, чтобы поспать в собственной кровати. Я так давно не спала в ней, я так устала. Голос ее падал, понижаясь чуть ли не до бессвязного бормотания. «Но завтра мы поговорим». «Конечно, пап, вселенная спасена. Теперь у нас будет время на все». Она поднялась по лестнице, и ступеньки скрипели под ее ногами, своей какофонией внося умиротворение в душу Дэнни. 5 минут спустя он уже крепко и безмятежно спал, зная, что мир, вселенная и Тейлор в порядке. Через окно на него весело светила полная луна.